упомянул о вашей службе в гвардейской кавалерии и последующих неприятностях. Вот и потянулась ниточка, размотался клубок. — Но имейте в виду, — сердито сказал Сабинин, — этих денег... — Ну, полноте, Артемий Петрович, — замахал руками Кудеяр. — Да даю вам честное благородное слово, что покушаться на них не намерен. У меня не на деньги виды, на вас, как уже неоднократно поминалось. Грех упускать столь оборотистого и удачливого человека. Так что все мои прежние предложения остаются в силе. Вот только, сдается мне, вы вновь по укоренившейся привычке не говорите всей правды. Хорошо, предположим, банки ваши располагаются в Лёвенбурге, совсем неподалеку отсюда, по ту сторону границ. Но тут обязаны присутствовать еще какие-то нюансы, не правда ли? Очень уж сложный маршрут вы избрали. Вы стремились непременно в Киев, непременно сюда. Зачем? Даже человек не столь опытный и решительный, как вы, выбрал бы гораздо более легкий путь. Поездом из Санкт-Петербурга в Финляндию. Финляндская автономия открывает массу возможностей. На ее территории не может нормально действовать департамент полиции. Руки у властей и сыщиков связаны. Попав в Финляндию, вы могли бы с полным на то основанием считать себя в безопасности. Мы сами, признаюсь, с величайшей выгодой используем предоставляемые финской автономией возможности. Вы там были бы недосягаемы, а уехать за границу оттуда и вовсе легко. Меж тем вы избрали кружный путь. Все от того, что у вас, я подозреваю, есть где-то компаньоны. Верно? Ну, угадали, — кивнул Сабинин. Его прежнее ухарство словно бы поблекло и значительно. Откровенно так откровенно. У меня, строго говоря, еще нет в руках моей доли. Я даже не знаю, пока лежат ли деньги на счетах в Лёвенбурге или еще нет. Вы допускаете даже, что ваши компаньоны... Компаньон. Что ваш компаньон может оказаться нерасположенным к честному дележу? Лучше бы ему таких мыслей не питать. Тихо, недобро, — сказал Сабинин. Из-под земли достану. Ну, это мальчишская бравада. Трудненько будет его достать из-под земли, когда у вас в кармане жалкая пара тыщенок, а у него все капиталы. Уедет от вас куда-нибудь в Патагонию, окружит себя наемными альгвазилами с ружьями и револьверами. И что тогда? А вот ежели вы будете располагать поддержкой не столь уж слабой организации, которая всегда готова в случае необходимости вступиться за ваши попранные права, не бескорыстно, конечно, деньги нам для нашей деятельности нужны постоянно, взвешивали такие варианты событий? Не без того, — сказал Сабинин. Что ж, это привлекает... Вы упорно завербовываете меня к себе. А я вас, простите, уже завербовал, смею думать, — хмыкнул Кудеяр. Кого только не встретишь в революции, Артемий Петрович, ничьими способностями нельзя брезговать. Знаете, почему я отношусь к вам с доверием и расположением? Человек вы, понятно, отнюдь не идейный, но есть нечто, сближающее нас с вами, теснейшим образом. Пока в России существует нынешняя власть, мы с вами обречены на роль бродяг, изгоев, скитающихся по благополучной Европе. В случае же победы мы... — Ой, не нужно меня агитировать, — осклабился Сабинин. Мне доводилось много читать о французской революции и Карлейля, и прочих, да и с Бекашовым о многом толковали. Хорошо, я циник, вор, авантюрист, но я хорошо представляю, какие возможности человеку моего склада дает осуществившаяся революция.